Третья. Секунд пять Трой попеременно бросала то в жар, то в холод. По спине и животу бегали мурашки. Потом она прикоснулась к лицу. Оно было совершенно сухим, а вот черные очки еще влажными. С чувством облегчения, настолько сильным, что оно походило на внезапный приступ тошноты, Трой окунула тряпку в растворитель и осторожными движениями стерла дорисовку. Затем села и сцепила дрожащие руки. Ни единого пятна, ни пылинки на голубоватых тенях, что она проложила под глазами, ни следа грязи на блеклой розовой коже под лобной костью. «О, Боже!» — прошептала Трой. «О, Боже! Слава тебе, Господи! О, Боже!» «Доброе утро!» — через боковую дверь вошла Пенти. «Мне разрешили еще порисовать. Нужна новая дощечка и побольше красок. Видите, корову и самолет я уже сделала. Нравится?» Она поставила дощечку на пол у изножья подрамника. Явно подражая Трой, сделала шаг назад, сцепила за спиной руки и принялась рассматривать рисунок. На нем были изображены три пронзительно рыжие коровы, пасущиеся на изумрудном лугу. Над ними по небу, для изображения которого Пенти воспользовалась прозрачной новой голубой, пролетал изумрудный самолет, сбрасывающий черную бомбу. «По-моему, здорово», — сказала Пенти, и, оторвавшись от рисунка, перевела взгляд на Трой. «И у вас тоже здорово получается», — добавила она. «Просто отлично. Внутри все переворачивается. Мне кажется, вы рисуете хорошие картины». «Кому-то», — пристально посмотрела на нее Трой, — «показалось, что в очках будет лучше». «В таком случае этот кто-то просто дурак», — сказала Пенти. «Короли не носят очков, а это король». «Как бы там ни было, очки пририсовали». «Если бы кто-нибудь нацепил очки на моих коров, я бы убила его», — заявила Пенти. «Как ты думаешь, кто бы это мог быть?» «Не знаю», — равнодушно ответила Пенти. «Может, Нодди?» «Да нет, вряд ли». «Думаю, это тот же, кто нацарапал что-то на зеркале Нодди. Во всяком случае, это не я, так как насчет дощечки и красок. Мисс Эйбл нравится, когда я рисую». «Можешь подняться ко мне в комнату и сама взять в буфете, там полно маленьких дощечек». «Я не знаю, где твоя комната», — Трой как могла объяснила. «Ладно», — кивнула Пенти. «А если не найду, буду кричать, пока кто-нибудь не появится». Она заковыляла к боковой двери. «Постой-ка», — окликнула ее Трой. «Ты малину, если увидишь, отличить сумеешь?» «Конечно», — с интересом посмотрела на нее Пенти. «Да нет, я не о ягоде. Я на такой резиновой штуковине, которая, если сесть на нее, звук издает». «Что за звук?» «Ладно, неважно», — устало вздохнула Трой. «Забудь». «Хм, ты чокнулась», — решительно заявила Пенти и вышла из зала. «Либо я», — пробормотала Трой, — «либо кто-то другой в этом доме».